История 12. Ростислав Ордовский Танаевский Бланко. Росинтер. О том, как предпочесть Россию в Венесуэле, почему предприниматель чувствует себя одиноким и каково это, когда тебя увольняют с поста гендиректора основанной тобой компании. Ростислав Ордовский Танаевский Бланко – российский бизнесмен с венесуэльскими корнями, основатель холдинга «Росинтер». Также является одним из основателей Федерации рестораторов и ательеров России. Получил множество наград в области бизнеса. Предприниматель года, прорыв года, лучший руководитель предприятия потребительских услуг и другие. «Росинтер» работает на рынке общественного питания с 1990 года. В мае 2007-го компания вышла на IPO и достигла капитализации в 384 миллиона долларов. В кризисном 2020 году увеличила выручку на 67%. Начало бизнеса. Я потомок белоэмигрантов. Прадедушка и дедушка бежали из России. Папа родился в Югославии, а мама — испанка. Родился, учился и работал в Венесуэле. А в СССР впервые приехал в 1984 году, довольно случайно. Оставаться здесь я не собирался, но оказалось, что с точки зрения бизнеса и кадров здесь совершенно свободная территория. Подпольные цеховики без понятия о рыночной экономике, дефицит и никакой конкуренции. Начинал я с сотрудничества с известным офтальмологом Станиславом Николаевичем Федоровым. Я стал представителем его института микрохирургии глаза по всей Южной Америке. Параллельно начал сотрудничать с корпорацией Kodak. Возникла идея, что надо делать бизнес по импорту, дистрибуции, продаже, обработке фотоматериалов и печати цветных фотографий. Я поехал во Францию, где находился офис Kodak, отвечающий за СССР. Рассказал свою идею. Мне сказали: «Если у тебя получится, мы тебя поддержим». Это было идеальное время для старта. Все, что мы привозили, находило спрос. Это была первая моя большая сделка, и мне нужна была поддержка. В Венесуэле я спросил знакомых, кто хочет со мной переехать в СССР. Это казалось безумием, испанский язык, тысячи километров расстояния, но мне удалось найти добровольцев. Они и составили первую команду. В основном это были девушки. Мне было всего 24 года, но какая-то команда в Венесуэле уже была. Мы представляли интересы Walt Disney и Kodak, дистрибутировали великие западные бренды. Также я привлек своего троюродного брата, жившего в СССР. У него была хорошая предпринимательская жилка, и он стал моим представителем. Нашел первый склад, и Kodak отправил нам первый контейнер. У нас не было ни банковской гарантии, ни поручительства. А они отправили мне контейнер товара на 100 тысяч долларов. В то время это была огромная сумма. Но вот проблема. Мы хотели печатать цветные фотографии за рубли, дать возможность людям получить радость от цветной фотографии, а рассчитываться с Kodak нужно было в долларах. Просто так купить валюту тогда было нельзя. Надо было искать возможность конвертации. Так и появилась идея ресторана. Потому что рестораны — это производство. А в постановлении номер 41 Совета министров о совместных предприятиях подразумевалось, что если ты занимаешься производством, то можешь торговать им за валюту. Бизнес с фото быстро пошел. И во время одной встречи в штаб-квартире Kodak в Париже появилась идея. Ресторанный бизнес. Конечно, конвертировать рубли — это не была сама цель. Я хотел открыть в СССР сеть ресторанов быстрого обслуживания. В то время единственным способом для иностранной компании работать в СССР было в виде совместного предприятия с государственной структурой. Итак, мы начали сотрудничать с городскими подразделениями бытового обслуживания и министерствами местной промышленности в республиках Грузии, Армении, Латвии, Эстонии. С представителями каждой из этих структур мы организовывали поездку в штаб-квартиру Kodak в Париже, где обсуждали сотрудничество и показывали благо Kodak и цветной фотографии. И каждую поездку мы завершали посещением испанской Таска в зоне Латинского квартала. И после каждого посещения наши гости говорили, что было бы здорово иметь такой ресторан в России, Грузии и так далее. Так появилась идея открыть ресторан за валюту и таким образом увеличить и фотобизнес, который делался за рубли, и заодно начать новый бизнес за валюту. Мы этой валютой расплачивались с Kodak, а рублями платили за аренду, продукты и зарплату. Современного ресторанного опыта в СССР не было. Я понимал, что мне нужна команда из-за рубежа. Где я могу найти шеф-повара-испанца? Где могу найти бармена, который знает испанские блюда? Или официанта, который понимает, каковы они на вкус? Так я привез несколько специалистов из Венесуэлы, которые начали обучать и тренировать местных ребят. Параллельно с этим я нашел испанца в Венесуэле и уговорил, чтобы он профинансировал постройку ресторана. Мы нашли пару в Венесуэле, Кармен и Антонио. Он бармен, она шеф-повар. И тоже притащили их сюда. Я привез команду из 3 плотников, которые в первых 30 ресторанах построили всю деревянную часть. Я привез парня из Доминиканской республики, который умел хорошо класть кафель и плитку. Потому что все это были новые навыки, которым нужно было обучить местных специалистов. И у меня в первой квартире уже 30 лет лежит плитка в ванной комнате, которую положил этот доминиканец, и она в прекрасном состоянии. Почти вся первая команда была венесуэльская. Потом мы начали искать людей в США в области финансов. И так потихонечку создалась команда. Венесуэльская, из США и из русской диаспоры по всему миру. Мне также удалось уговорить моего двоюродного брата, который на тот момент жил в США. Он присоединился ко мне в проекте Kodak и потом в туризме. Почему они ехали сюда? Это были молодые люди, а уже началась перестройка. Россия для них была экзотической страной возможностей, и, конечно, я платил хорошую зарплату. Основой нашей команды стали 30-40 иностранных семей. Это были рестораторы, строители, плотники и управленцы. Но уже в 1991 году мы поняли, что нам нужно нанимать еще и местных людей. Взяли 3 блестящих ребят, только что окончивших МГИМО. Они у нас проработали 2 года в логистике, в дистрибуции, в коммерческом департаменте, научились, набрались опыта и нам дали многое. Но рынок развивался очень бурно, и новые предприниматели у нас их переманили. Первый ресторан «Испанский уголок» мы открыли в 1990-м. Второй — «Ле Шале» в 1991-м. Это был первый элитный ресторан в стране, где впервые подали салат «Цезарь», который сейчас так распространен и является, наверное, самым популярным блюдом в постсоветском пространстве. Появилось фондю и раклет, и первая полноценная винная карта. Но я мечтал о ресторане быстрого обслуживания. Для России нужно было делать что-то доступное. За образец мы взяли 1 венесуэльскую сеть. Она была очень похожа на KFC, но курочка была более хрустящей, а маринад более сочным. В Венесуэле я окончил кадетский корпус, и оказалось, что мой друг оттуда — инженер-строитель, который построил этим ребятам рестораны в Венесуэле. Я был 2-й, самый старший по званию выпуске кадетов, и пользовался огромным авторитетом. Позвонил ему и сказал: «А давай, приезжай со мной в Россию». И он приехал, помог нам строить сеть быстрого обслуживания «Ростикс». Позднее эта сеть начала работать под франшизой KFC, а затем сеть из США выкупила проект Ростислава. Кстати, он женился на русской и продолжает успешно жить и работать в России. Кризисы. За время работы в России мы преодолели несколько кризисов. Главным, конечно, стал кризис 1998 года. Когда у тебя все расходы в валюте, зарплата, аренда, задолженности, а доходы в рублях и национальная валюта падает в 6 раз за неделю. Все те сотрудники, кто были здесь из-за денег, отвалились, потому что мы могли платить только половину или треть зарплаты. Уехали экспаты и часть венесуэльской команды. Наверное, из 30-40 человек осталось 10. Мой брат остался. Потом наши подрядчики-работяги, плотники, плиточники, электрики уехали, к сожалению. И так получилось, что это был логичный конец первого этапа развития. До этого в каждый ресторан мы обязательно директора и шеф-повара привозили из-за границы. И при них был человек, который понимал администрирование, русский. В кризисный момент мы осознали, что уже есть некая группа людей со знаниями, и не обязательно это только иностранцы, а уже могут быть и русские. Это было первое такое осознание. Рубль упал, и это помогло нам осознать новую реальность. Команду мы каждый год вывозили куда-то. В Грузию, Сочи, Крым, потом Венесуэлу, Японию и США. Мы решили показать нашим сотрудникам мир за 15 лет, где только не побывали. То есть часть нашей команды, выходцы из СССР, по насмотренности, по кругозору не отличались от международных менеджеров. Помимо отдыха, это были и обучающие путешествия. Например, мы изучали технологии Kodak, а когда подписали договор с TGI Fridays в 1997 году, мы показывали сотрудникам, как устроена эта сеть. Поездки были очень эмоциональные. Во-первых, мы показывали мир. Во-вторых, мы работали. Команда топов так и вовсе не поднимала головы. Ну и, конечно, были вечера, была музыка и пение. Вдохновение всегда необходимо, и оно дает намного больше, чем простое увеличение зарплаты. Туризм. В какой-то момент Kodak решил самостоятельно заходить в Россию, а у нас было 400-500 магазинов по всей стране. В 2001 году мы продали свой последний магазин, и как раз это совпало с переходом в цифровую фотографию. Kodak тогда еще не умирал, но это было начало конца. И ровно в тот момент нам предложили купить туристическую компанию «Carlson Tourism». Это огромная международная структура, у которой были те же собственники, что и у TGI Fridays. Когда наступил кризис 1998 года, они не понимали, что делать, и предложили отдать весь этот бизнес за рубль. Так получилось, что мы стали заниматься еще и туризмом. А мой брат Константин, который работал с Kodak, возглавил это туристическое направление. Нужно понимать, что мы еще покупали все, что только попадало под руку в плане недвижимости. Эти активы тоже нужно было консолидировать и контролировать. В итоге, в начале 2000-х у нас появилось три структуры – недвижимость, рестораны и туризм. У каждой был свой совет директоров, а я во всех структурах был генеральным директором, но потихонечку осознавал, что надо передавать управление, делиться прибылью, премиями и так далее. От предпринимательства нужно переходить к созданию корпорации. Корпорация. Идея о выходе на биржу у нас появилась в далеком 1993 году. Это была мечта. Один мой венесуэльский друг, банкир от Бога и вице-президент J.P. Morgan, Педро Бурелли, этому поспособствовал. Если честно, я поначалу даже не знал, что такое EBITDA, прибыль до налогов по международным стандартам отчетности, и попросил его рассказать о базовых финансовых терминах. Он не просто рассказал, а взял координацию перехода из предпринимательской структуры в корпорацию. Мы создали совет директоров и получили первые инвестиционные деньги от Беринг Восток — 5 миллионов долларов. Мы сделали private placement и начали аудировать компанию. Я думаю, что Росинтер — это компания с самым долгим периодом аудиторских отчетов в России. IPO Росинтер было нашей целью. Я раньше не особо понимал, что такое заработать денег. Такая цель, конечно, присутствовала, но предприниматель обычно заражается идеей, а потом уже приходят деньги. Движущая сила для предпринимателя не деньги, а созидание, покорение. А в 1994 году пришло осознание, что мы можем сделать настоящую корпорацию и заработать настоящие деньги. Это был переломный момент, когда у нас все поперло, и я физически не мог все контролировать, но и не доверял наемным людям. У предпринимателя есть плохая привычка — микроуправлять. И процесс отказа от микроуправления, конечно, проходит тяжело. Больше 10 лет я учился это делать. И как раз к моменту нашего выхода на IPO в 2007 году меня заставили уйти с поста генерального директора Росинтера. Я тогда не очень понимал, как себя вести. Я уже не генеральный директор, но еще главный акционер. Мы поменяли, наверное, 5 генеральных директоров, так как им нужна была власть для управления. А я невольно эту власть передавал лишь частично. В какой-то момент я понял, что очень скупой. Я трудно отдаю. Процесс осмысления, что надо делиться и властью, и прибылью, шел очень долго. Конечно, самый сложный процесс был с Росинтер, потому что он стал публичной компанией, он был на слуху. и там появились определенные обязательства и условия биржи. Если в других структурах, туризм и недвижимость, на совете директоров были только наши люди, то в ресторанном бизнесе были и независимые директора. От директора к наставнику. Мне было очень трудно осознать, что я уже не генеральный директор. Мой банкир, член совета директоров, держал меня, чтобы я не лез в управление. Говорил мне: «Занимайся стратегией». В конце концов, я научился тому, что если мне нужно дать кому-то какое-то поручение, то я должен звонить генеральному директору, а не его подчиненным. Мы научились держать связь, чтобы не делать гендиректору нежелательных сюрпризов. Например, я всегда сам подбирал и собеседовал людей. Однако со временем начал это делегировать. Мы создали в Совете директоров комитет по HR, и этот комитет занимается стратегией по подбору кадров. Это уже не моя прихоть. Но я, естественно, со всеми топами встречался и давал свое мнение. Но когда мы назначили нового генерального директора, мое слово не было единственным и окончательным. И был момент, когда мне два независимых члена совета сказали: «Ростик, если ты будешь настаивать, то мы уходим из совета». И я прислушался. Сейчас в основном кадры подбираются генеральными директорами. В целом мои коммуникации с командой сократились. В России у нас 3 компании, на Западе 4. На Западе у нас тоже ресторанный бизнес, и там молодой руководитель. Дочка нашего партнера-основателя, ей 30 лет, и у нее потребность в моей поддержке гораздо выше, чем у российских управленцев. Пока это наставничество в виде партнерства. Здесь наша команда уже взрослая, матерая. В Карлсоне работает мой брат. Плюс есть генеральный директор с опытом в туризме 20 лет. То есть я могу ей подсказать какое-то видение с точки зрения общего направления, но она знает в туризме в 10 раз больше меня. В недвижимости у нас уже 2-е поколение управленцев. Там 2 партнера, которые с нами уже 25 лет. Естественно, в каких-то моментах я подключаюсь, но они уже сами все знают. Проблема предпринимателя в том, что ему часто становится одиноко. Очень помогает, когда есть опция позвонить другу, но ее часто не хватает. У меня эта опция появлялась в виде очень сильных наставников, которые у меня всегда были и сменялись по мере развития бизнеса и в нужный момент давали пинки под задницу. Кстати, один из них, Вилли Тищенко, тоже потомок белых эмигрантов, заменил мне моего папу, когда тот скончался в 1990 году. А в последние годы я и сам стал наставником. Советы предпринимателям. Во-первых, мне кажется очень важным искать возможности для оптимизации времени. Это не только про делегирование, но и про инструментарий. Сегодня появилось огромное количество цифровых инструментов, и мы не успеваем за ними. Есть много цифровых инструментов для управления, для ведения бизнеса, которые можно и нужно использовать. Это новый тренд в человеческих ресурсах. Я думаю, что харизма всегда будет играть роль, но и технологии могут помочь. Во-вторых, это противостояние цинизму. До 2014 года Россия была звездой, а теперь Россия — страна-изгой. И не потому, что она это заслужила, а потому что на Западе политики тоже занимаются всякой ерундой. Но до поры до времени мы этого не осознавали. Нам казалось, что мы плохие, а западный мир научит нас всему хорошему. Но нет. Сейчас стало понятно, что весь мир очень циничный и прагматичный. В таких условиях очень важно находить нециничных людей, которые горят идеей. Как бы ни был циничен мир вокруг, народ продолжает мечтать. При этом людей очень легко обмануть или уговорить. Это очень большая ответственность у предпринимателя — не обманывать. Очень много людей приходят на работу с мечтой. Ты людей зовешь, ты их уговариваешь, потому что веришь в свою мечту, и коллеги, которые приходят на работу, подключаются к этой мечте. Но не всегда твоя мечта перерастает во что-то реальное. В общем, ключевая задача предпринимателя — находить мечту, делать все, чтобы реализовать ее, и понять в нужный момент, если ты выбрал ошибочный путь, опять начать с нуля и достичь новых побед. У меня есть одно кредо на всю жизнь. Слушай свою совесть. Делай проекты, работай, вкалывай, ищи, учись на ошибках, но делай это все в гармонии со своей совестью, и мир будет преподносить чудеса для тебя и твоего окружения».